Глава 9. Одни вопросы. Утро началось с торжественной линейки, на которой с длинной и малопонятной речью выступал декан по кличке Скала. Не то чтобы он использовал много сложных слов, просто слушать его было довольно трудно, от того, что вокруг шептались студентки, обсуждая последние новости о демоне из преисподней. И Тильда разрывалась между этими новостями и речью декана, стараясь ничего не пропустить. Но, как известно, за двумя зайцами погонишься. «Слышали, что вчера было? В здание вуза проник демон, реальный демон! Говорят, из Нижнего мира. Его изолировали, ждут решения сверху». Долговязая девушка с короткой стрижкой и угловатой мальчишечьей фигурой шепталась с другими первокурсницами неподалеку от Тильды. Линейка проходила на площади перед главным учебным корпусом. Студенты выстроились в несколько рядов, заняв пространство между крыльцом и каменной чашей с огнем. Скала стоял на крыльце, за специально установленной по такому случаю кафедрой из темного дерева. И хотя был скрыт в тени фронтона, нависавшего над колоннами, явно страдал от жары в своем строгом синем костюме из плотного сукна. «Здравствуйте, первокурсники! Прежде всего хочу поздравить вас с поступлением в наше учебное заведение. Это замечательное событие полностью изменит вашу жизнь», — донесся до Тильды его сильный низкий голос. «А еще говорят, что это пропавший год назад сын кого-то из главарей Люцифлюсов», — продолжала долговязая. «Люци, как ты сказала?» переспросила полная студентка с круглым и румяным, как сдобная булка, лицом. «Ты что, не знаешь, кто такие люцифлюсы? Странно, как ты вообще здесь оказалась? Здесь же только дети люцифлюсов учатся!» Удивленно прошептала кто-то из девушек. Толстушка обернулась и сообщила не без гордости. «Мне сказали, что у меня есть особенности. Они как-то узнали об этом по своим каналам». «И что, даже не объяснили, куда тебя привезли?» В ответ ей недоверчиво хмыкнули. «Пообещали, что мне позже все объяснят на собеседовании». «Все в точности, как у нас с Виолой», — подумала Тильда, покосившись на сестру. Но та, судя по мечтательному взгляду, не слышала ни сплетен, ни слов декана. «Наверняка вспоминает вчерашнюю прогулку с Якуром», — предположила Тильда, чувствуя досаду от того, что вчера эти двое совершенно забыли о ней. И Виола, вернувшись в общежитие, даже не спросила, почему Тильда не составила им компанию, как договаривались. Ну а Тильда не подала виду, что обижена, не хватало еще снова разжечь любопытство туповатых соседок по комнате — Фимы и Лили. Вдруг подумают, что она ревнует. Ей вчера и без того хватило их дурацких вопросов. Тильда была уверена, что ревность ни при чем. Она ведь даже ни разу не целовалась с Якуром. Они просто как сдружились в интернате 2 года назад, так с тех пор и продолжали общаться, в основном по телефону. В прошлом году Якур прилетал к Тильде на осенние каникулы, но остановился, конечно же, не у них дома, а в отеле. Они собирались провести вместе целую неделю, сходить в кино и в театр, погулять по городу, посидеть в уютном ресторанчике. Может быть, и до поцелуев бы дошло, кто знает. Но Тильда вместе со своими подругами-одноклассницами угодила в жуткую передрягу, куда потом втянулся и Якур, поэтому им было совсем не до свиданий. Но они планировали вместе поступать в Горный, вместе! А в итоге, откуда ни возьмись, появилась эта странноватая сестрица, в 2 счета увела у нее друга. Недаром ее ведьмой прозвали, да и Якур тоже хорош, даром, что шаман, а с чарами ведьмы сладить не может. И все из-за того, что Зарубин оказался чересчур ответственным доставщиком студентов. Или как там его должность называется. Узнав, что дом родителей Виолы в поселке Гервас продан, развернул целое расследование, чтобы найти хозяев. Мог бы и не делать этого, тогда и Виолы бы сейчас здесь не было. Интересно все-таки, каким образом в этом вузе находят студентов с особенностями? И главное, что это за особенности такие? Чтобы получить ответы, надо было слушать декана, но рядом обсуждались такие интересные события, что Тильда никак не могла заставить себя сосредоточиться на словах Скалы. «Как думаешь, что теперь будет с высокородным сыночком? Уничтожат, раз он демоном стал?» — громко спросили где-то справа. «Наверное, вначале попытаются спасти его человеческую сущность». «А если в нем уже нет ничего человеческого?» — Последний вопрос прозвучал в абсолютной тишине, и сплетницы, испуганно умолкнув, уставились на крыльцо. Декан вышел из-за кафедры и остановился на самом краю верхней ступеньки, подавшись вперед и скользя по лицам присутствующих тяжелым осуждающим взглядом. «Похоже, услышал болтовню девушек». Тильде захотелось провалиться сквозь землю. «Вдруг он подумает на нее?» «Вижу, многие здесь взволнованы инцидентом, произошедшим вчера, в момент прибытия новых студентов», — медленно произнес Скала и уперся взглядом в Тильду. Она трусливо потупилась, чувствуя, как сердце уходит в пятки. «Это действительно экстраординарное событие, но, уверяю вас, вашей безопасности ничего не угрожает». Тильда уже было перевела дух, решив, что декан посмотрел на нее случайно, но тот неожиданно произнес ее имя. «Тильда Санталайнен, прошу вас пройти в деканат для расследования этого случая. Остальные могут заняться подготовкой к предстоящим занятиям, получить методический материал и ознакомиться с расписанием, оно уже вывешено на стенде». Скала еще что-то говорил, кажется, это были напутствия и пожелания успехов в учебе, но Тильда будто оглохла, обмирая под его многозначительным взглядом. Вдобавок на нее навалилось недоброе предчувствие, словно она невольно совершила что-то ужасное, и теперь ей собирались выдвинуть обвинение. Декан отвел взгляд от Тильды, повернулся и исчез за распахнутыми дверями. Стройные ряды студентов тотчас смешались в хаотичную массу, которая подалась к входу вслед за деканом, образуя затор в дверях. На миг в толпе показалось лицо Виолы и сразу исчезло. Похоже, сестрица пробиралась к Якуру, который стоял на линейке в первых рядах. Тильда попыталась отойти в сторону, чтобы подождать, когда прекратится давка, но студенты напирали со всех сторон. Пришлось сдаться и пойти вместе с основным потоком. Неожиданно ее вынесло далеко вперед, и она столкнулась лицом к лицу с Якуром. Друг как будто очень обрадовался, увидев ее, но Тильда подозревала, что он старательно улыбается просто из вежливости. «Привет, мы тебя вчера так и не дождались», — сообщил он, и улыбка на его лице растаяла. Видимо, от него не укрылось то, что подруга обижена. «Не хотела вам мешать», — выпалила Тильда едким тоном и тотчас пожалела об этом, но виду не подала. «Мешать?» Якур изобразил искреннее удивление и нахмурился. «Ну, конечно, третий в таких делах всегда лишний, и в нашем случае это я». «В каких делах ты, о чем?» «Ладно, хватит притворяться. Я рада за вас с Виолой, вы отличная пара». «Ничего себе!» Он усмехнулся и покачал головой, словно был ошеломлен таким заявлением. «Вообще-то мы с ней только вчера познакомились, и с тех пор ты ни на шаг от нее не отходишь, всю дорогу шел рядом с ней». Тильде хотелось прикусить себе язык, чтобы сдержать слова, вырывающиеся наружу, прежде чем она могла их обдумать. «Ты с ума сошла? Мы за тобой не успевали, потому что увлеклись беседой, рассказывали друг другу о себе. Оказывается, она тоже сирота, как и я». «Что?» — выдохнула Тильда вместе с некрасивым хриплым смешком. «Кто сирота? Ты же сам видел ее родителей». «Да, это замечательные люди, но они ей не родители. Точнее, родители, но приемные. Виола страдает от того, что не знает своих настоящих родителей и не знает, где их искать». «Первый раз об этом слышу», — воскликнула Тильда, уверенная, что Виола все придумала с целью вызвать сочувствие Якура. «Какой хитрый ход». «Виола говорит, вы с ней мало общались, но она с радостью вспоминала о том, как ты гостила у нее пару лет назад». «Да, гостила. И она ни словом не обмолвилась о настоящих родителях, потому что сама только недавно о них узнала». «Не злись на нее, Тильда. Зло делает человека слепым, и он перестает различать плохое и хорошее». Якур положил ей руку на плечо совершенно по-дружески, без намека на романтику, и добавил мрачнее: «Виола в опасности». «С чего ты взял? Ей кто-то угрожает? Она что-то такое рассказывала?» — с тревогой спросила Тильда, чувствуя, как утихает раздражение. Ей стало немного стыдно за свои претензии. «Она не подозревает об опасности, и я не хочу ее пугать». «Но откуда тогда ты об этом знаешь?» «Просто интуиция. Она меня редко подводит, ведь я шаман». Якур невесело улыбнулся. «Надо присматривать за Виолой, не оставлять одну надолго, потому что эта опасность к ней очень близка». «Что за опасность?» «Думаю, это связано с темными силами, возможно, даже с демонами. Виола обладает чем-то таким, что им очень нужно. Надо же, интересно, что могло им от нее понадобиться? Насколько мне известно, у нее есть только сосновая ветка, вроде как от особенной сосны оберега, она называется ее Карсико, что ли? Вряд ли их интересует какой-то внешний предмет. Якур скептически покачал головой. Тогда бы ей не грозила опасность, ведь предмет можно выкрасть, не причиняя владельцу физического вреда. Нет, то, что им нужно, находится внутри нее, какой-то дар, и он ее часть. Чтобы получить этот дар, Виолу либо попытаются убить, либо посягнут на ее волю, то есть сделают одержимой. Жутковато звучит, но может это и не так? Может не так, но я на всякий случай буду держаться рядом, и ты тоже ее не бросай. О, вон она. Якур оживился и весь просиял. Пойду догоню ее. А тебя ведь вроде бы декан вызывал? Угу. Говорят, на меня напал демон, но мне показалось, что он меня наоборот спас. Ответила Тильда, но друг ее уже не слышал, устремившись вперед. Глядя на быстро удаляющуюся спину Якура, Тильда с сожалением отметила, что его нисколько не взволновало происшествие, случившееся с ней вчера. Огромные буквы «Виват Вивенс Люкс» над входом в здание горели на солнце так, что казалось, они вот-вот расплавятся и стекут на ступеньки золотыми лужицами. Солнце здесь светило круглые сутки, поэтому окна в общежитии закрывались на ночь плотно прилегающими светонепроницаемыми шторами. Интересно, почему же законы природы не распространяются на это место? Ведь день сменяется ночью от того, что Земля вращается вокруг Солнца. Означает ли это, что вуз находится в ином пространстве, не привязанном к Земле и прочим космическим телам? Или привязанным, но как-то по-другому? И чему учат в этом вузе? Эх, надо было слушать декана, но разговоры о Вальге целиком захватили ее внимание. Тильда вспомнила свою первую встречу с Вальгой на волшебном острове, когда он спас ее от черных молний, летевших из тучи паука, заслонявшей горизонт. Тогда парень мечтал о том, чтобы отец позволил ему вылететь на бой вместе с остальными люцифлюсами. Теперь он сам метал такие молнии. Что же с ним произошло? Почему он изменился до неузнаваемости? Вчера вместо золотого комбинезона, в котором Вальга щеголял во время первой встречи, на нем болтались грязные лохмотья, а белоснежного плаща, превращавшегося в крылья, не было и в помине. Тильда поспешила в деканат, надеясь получить ответы, но вместо этого ей самой пришлось отвечать, и поток вопросов, обрушившийся на нее, иссяк лишь тогда, когда она уже еле ворочила языком. Задавал вопросы отец Вальги. Единственное, что он соизволил сообщить ей, так это свое имя, представившись как Звездов Мирослав Ильич. Тильда тщетно пыталась разглядеть лицо этого крупного широкоплечего мужчины, сидевшего на другом конце длинного стола из полированного дерева, занимавшего добрую часть пространства в кабинете декана. Может быть, солнечные лучи из огромного окна, расположенного справа от него, слепили Тильду? А может быть, свет шел прямо из глаз Мирослава Ильича? Такое она уже видела у человека по имени Добрыня, того, что управлял кораблем, доставившим ее на волшебный остров. Учитывая, что отец Вальги прибыл с этого острова, его глаза могли иметь такое же свойство. Ведь там, по словам Вальги, жили особенные люди, достигшие наивысшей степени духовного роста, просветления или чего-то еще в этом роде. Тильда уже точно не помнила. Ведь спустя год некоторые детали разговора стерлись из ее памяти. Декан сидел слева от Звездова, справа расположились еще какие-то люди, среди которых была и чопорная дама из приемной. А Вальги, к великому сожалению, Тильды в кабинете не оказалось. «Скажите, случалось ли вам перемещаться в потусторонний мир?» Это был первый вопрос, самый простой из всех, на который она коротко ответила «да». Потом ей пришлось в подробностях описать эти перемещения, особенно момент перехода из лунного чертога в солнечный сад, беседу с птицами-девицами и возвращение в реальность. «А как вы попали на волшебный остров?» «Просто ждала, и за мной приплыл корабль». «Это понятно, но откуда вам стало известно о существовании этого острова?» «Я увидела его, когда была в солнечном саду». «Сами увидели или вам кто-то на него указал?» «Остров появился сразу, как только исчез дворец». «А как вы попали во дворец?» «Дворец появился в солнечном саду вместе со мной, так сказали птицы-девицы. Но я не захотела в нем оставаться, хотя мне там понравилось, но... Я должна была вернуться домой, у меня там были важные дела». «Понятно. Значит, вы вышли из дворца, увидели остров и стали ждать, так?» «Нет. Тогда я не попала на остров, потому что очень спешила. Это уже в другой раз было». После этих слов Звездов наклонился к скале и что-то спросил. Тот в ответ лишь пожал плечами. «Что вы делали на острове?» — последовал очередной вопрос. Тильда честно призналась, что хотела украсть Кощееву иглу, но в итоге у нее ничего не вышло, и она решила припугнуть Кощея с помощью железного шипа, который случайно отломила от древа жизни во время падения. «Ну и как? Припугнули?» «Да. Он поверил, что его смерть у меня в руках, и отпустил Женьку». «Кто такой Женька?» «Мой младший брат, которого похитили во время детского спектакля и обманом увели в лунный чертог». «Понятно. А знакомы ли вы с юношей по имени Вальга?» Тут Тильда с ужасом почувствовала, как кровь прилила к ее щекам. «Знакома. Но я не виновата в том, что он стал таким». «Понятно. Где вы с ним впервые встретились?» «На волшебном острове, где же еще?» «И вы просили его пойти с вами в лунный чертог?» «Да, я просила его помочь мне выручить брата, но он не согласился. Сказал, что должен спросить разрешение у отца, то есть у вас». В череде вопросов возникла пауза. Звездов какое-то время молчал, потом начал переговариваться со скалой, и хотя они сидели напротив, Тильда ни слова не могла разобрать. Еще и чопорная дама шуршала какими-то бумагами. «Значит, Вальга не пошел с вами?» «Нет. Он и меня не хотел отпускать, просил дождаться вашего возвращения. Но я убежала». «Правда, убежала. Вальга даже бросился за мной в погоню, но отстал». «Понятно. А как сейчас чувствует себя ваш брат?» «Женька, да ничего хорошего. К счастью, он жив, но... В общем, когда мы с ним вернулись из лунного чертога в реальность, он не дышал. Но потом пришел в себя после того, как моя подруга... Ну, у нее был флакон с недожитком. Она его открыла и поднесла к лицу Женьки. Порошок попал ему в нос, но я не знаю, из-за него брат очнулся или нет. Если из-за него, то это значит, что... В общем, по словам Дашки, недожитка должно хватить примерно на 2 года, а год уже прошел. Вам известно, как был добыт тот недожиток?» «Да, его высосал демон». «Откуда?» «Из трупа». «Понимаете, что это значит?» «Да, знаю, знаю. Это черная магия, колдовство и все такое, но у меня не было выбора». «О чем вы думали вчера в тот момент, когда шли по коридору к приемной?» «Да ни о чем таком не думала. Хотя этот темный коридор без окон напомнил мне о ледяном подземелье и о лунном чертоге. А потом пол под ногами провалился, и я увидела внизу огонь. Испугалась, что упаду туда, но появился Вальга, только я не поняла, что это он. Уже потом из разговоров узнала». Тильда замолчала в ожидании нового вопроса, но его не последовало. Звездов неожиданно поблагодарил ее за помощь в расследовании экстраординарного происшествия и попросил подождать в приемной. Упрашивать Тильду не пришлось, она мигом вылетела из кабинета и с облегчением перевела дух, но увидев, что вслед за ней вышли двое мужчин крепкого телосложения, снова встревожилась. Уж больно они походили на конвойных. К тому же остановились у выхода в коридор, загородив дверной проем своими квадратными телами. Догадка оказалась верной. Через некоторое время появилась чопорная дама с бумагами в руках. Прошла за свой рабочий стол, пропустила несколько листов через сканер, пощелкала компьютерной мышкой, пробежалась пальцами по клавиатуре. Похоже, отправляла сообщение по электронной почте. А затем повернулась к Тильде и вручила ей какой-то бланк со словами. «Вот, держи. Это твое направление. Сейчас тебя проводят в медчасть». «Что? Зачем?» Тильда растерянно моргала, не желая двигаться с места, и таращилась на чопорную даму так, будто хотела намертво вцепиться в нее взглядом, чтобы мордовороты, стоявшие в дверях, не смогли вывести ее отсюда одну. Твердые пальцы сомкнулись на ее плече и настойчиво подтолкнули к выходу. «Подождите, объясните, что со мной собираются сделать!» — взмолилась Тильда, впадая в панику. «Ничего страшного, всего лишь небольшое обследование для твоего же блага. На тебя наденут диагностическое устройство, и все», — успокоила чопорная дама. «Устройство?» Тильда только сейчас заметила табличку на стойке, отделявшей рабочую зону от пространства, отведенного для посетителей. На ней значилось: «Карнаухова Вера Антоновна, методист высшей категории». «Послушайте, Вера Антоновна, это нарушение прав человека!» — возмущенно воскликнула Тильда. «Прежде чем подвергать меня каким-то процедурам или обследованиям, вы должны мне все объяснить и спросить моего согласия. Я не понимаю, что тут у вас за контора. Никто ничего не объясняет, задают одни вопросы, а теперь еще и принуждают неизвестно к чему». Последние слова эхом пронеслись по пустому коридору. Громилы уже вывели Тильду из приемной и, подхватив под руки, буквально понесли на себе. Ей оставалось лишь перебирать ногами, едва касаясь пола. При виде людей в белых халатах ее паника еще больше усилилась, но взгляд и голос врача, заговорившего с ней, внушал такое доверие, что она сразу успокоилась. А потом даже настроение улучшилось, когда принесли то самое диагностическое устройство, выглядевшее, пожалуй, не менее роскошно, чем венец богатой невесты или тиара принцессы. Узкий ободок из металла, похожего на золото, был украшен гравировкой в виде геометрических фигур и незнакомых символов, среди которых сверкали крупные прозрачные камни, возможно, драгоценные. Концы ободка соединяла цепочка с крошечным замком посередине. Разомкнув замок микроскопическим ключом, врач водрузил венец Тильде на лоб и закрепил на затылке, под волосами, с помощью цепочки. Устройство плотно обхватило голову. Тильда прикоснулась к нему и слегка толкнула вверх, но оно не сдвинулось даже на миллиметр. «Не пытайся снять, ничего не выйдет», — предупредил врач. «Первое время оно будет мешать, но ты скоро привыкнешь». «Для чего оно? Со мной что-то не так?» — спросила Тильда и с надеждой посмотрела на врача. Он напоминал Айболита с картинки из Женькиной книжки, хотя и не имел белой бородки и колпака с красным крестом. Лицо врача отливало синевой из-за короткой жесткой щетины, а на голове было повязано нечто вроде банданы голубоватого цвета. Но вот глаза, большие, круглые, слегка на выкате, смотрели из-под очков с такой же добротой и заботой, как и глаза сказочного доктора. Это нечто вроде дистанционного электроэнцефалографа. Прибор для исследования и регистрации электрических процессов, протекающих в мозге. Охотно пояснил врач, хотя Тильда даже не надеялась услышать ответ. «Наш прибор не только исследует, но и приглушает чрезмерно мощные импульсы. Считай его своим оберегом, он удержит тебя на месте, если вдруг тебе вздумается снова куда-нибудь провалиться». Врач широко улыбнулся и превратился в совершенно очаровательного добряка. «Но я ничего такого не думала, если вы о вчерашнем происшествии. Понятия не имею, почему исчез барьер между мирами, я просто шла и все. Что со мной не так? Чем я хуже других? Ведь все же шли по этому коридору». Начала была оправдываться Тильда, в которой уже раз с тех пор, как попала в это странное учебное заведение. «Никто тебя ни в чем не обвиняет. Ты не хуже других студентов, наоборот, гораздо сильнее, вот только еще не способна управлять этой силой. Прибор сдержит ее до поры. Придет время, и его снимут, а пока придется потерпеть. Он не доставит тебе неудобств, правда, от посещения сауны и бассейна лучше пока воздержаться. Через день-другой ты перестанешь чувствовать его на себе, поверь. А теперь тебе пора на занятия. Как раз успеешь на третью пару. Но если хочешь, могу выписать освобождение на сегодня». В глазах врача мелькнула хитринка. «Конечно, давайте освобождение», — обрадовалась Тильда. «Все равно никакие знания в таком состоянии не усвоятся. Сейчас ей прежде всего необходимо было привести в порядок мысли и нервы». На скамейке у дорожки, ведущей к общежитию, сидел какой-то парень. Тильда собиралась пройти мимо, но он неожиданно поднялся и шагнул ей навстречу. «Вальга!» — ахнула она, отступая назад. Ни ангельского, ни демонического в его облике больше не было. Он вновь перевоплотился, на этот раз в типичного студента, внешне ничем не выделяющегося из общей массы, кроме разве что одной детали. На лбу его красовался такой же венец, как у Тильды. «Привет», — сказал Вальга обыденно, словно они расстались только вчера. Тильда буднично кивнула в ответ, понимая, что изобразить равнодушие ей не удастся. Щеки аж защипало от жара, ударившего в лицо так резко, будто в голове что-то взорвалось. «А я тебя поджидаю», — «Не торопишься?» — он кивнул в сторону скамейки. Шок прошел, Тильда вышла из ступора и спросила. «Тебя отпустили или ты сбежал?» «С этим не сбежишь», — улыбнувшись, Вальга постучал согнутым пальцем по окольцованному лбу. «Тотальный контроль». «Здорово, видать, мы с тобой их напугали. Это ведь крайняя мера для усмирения отъявленных бузатеров». «А что, здесь такие бывают?» «Бывают всякие, но защиту барьера до тебя никто не разрушал». «Я даже не знаю, как это вышло». «Именно этим ты меня и спасла. Благодаря тебе я вновь увидел белый свет». «Не понимаю, может, объяснишь, что с тобой случилось? Говорят, тебя искали целый год». «Да, но, к сожалению, этот отрезок времени полностью стерся из моей памяти, сплошная чернота». «Что? Совсем ничего не помнишь или не хочешь вспоминать?» «Да вы тут все сговорились, что ли?» Едва сев на скамейку, Тильда вновь вскочила на ноги. «Я до сих пор не знаю, куда попала, чему здесь учат и вообще. Все только и делают, что говорят загадками. В моей голове одни вопросы, ответов нет». В учебном корпусе пронзительно зазвенел звонок. «Нам лучше пойти поискать другое место для беседы». Вальга поднялся и решительно взял Тильду за руку. Студенты гурьбой повалили из центрального входа, и все как один начинали с любопытством таращиться на них. «Что-то слишком рано занятия закончились». Тильда покорно пошла за Вальгой, спеша покинуть неуютное место, доступное множеству глаз. «Это перерыв между парами, они скоро уйдут. Просто здесь мы привлекаем внимание. Думаю, кто-нибудь из преподавателей видел нас из окна и сейчас пойдет об этом докладывать куда следует». «Да, но у меня есть освобождение от занятий». «И у меня». «Но ведь нам выдали их не для того, чтобы мы сидели и болтали тут у всех на виду». «В рекомендациях указан постельный режим», — сообщил Вальга, сияя озорной улыбкой. «Я туда и не заглядывала в эти рекомендации». Тильде вдруг стало весело. «А тебе от каких занятий освобождение дали? Ты же, помнится, говорил, что закончил вуз для люцифлюсов с отличием». «Отец считает, что, скитаясь в Нижнем мире, я утратил свой дар, и для реабилитации мне необходимо вернуться к учебе». «Думаешь, это поможет? Дар восстановится?» «Я уверен, что мой дар никуда и не исчез, просто... не могу подобрать подходящее слово». «Мутировал, подстроившись под сложные условия?» — предположила Тильда. «Вот, абсолютно точное определение».